Ему почудилось, что Ханнен вздрогнул. Видимо, потеря денег для того была очень ощутимым ударом. «Без меня тебе не скрыться», — голос у Хана задрожал. «Не думай, что все будет так просто». «Почему же?» — язвительно произнес он и достал из кармана комбинезона пульт управления. «Что мне стоит пустить тебе сейчас пулю в голову и уехать?» «Далеко ты не уедешь», — убежденно сказал Хан. «Так, значит, Хан подстраховался». Он наполнился злобой. Теперь ему казалось, что он уже ничего не боится, а угрозы лишь подталкивали его к решительным действиям. «Посему лучше разойдемся с миром», — закончил Хан, словно и не замечал нацеленного на него ствола винтовки. «Твои условия мне не подходят», — отрезал он и понял, что оплошал. Он ведь так и не догадался, отчего был самоуверен Хан. «Лучше тебе было согласиться», — раздался за спиной ровный голос, и в затылок ткнулось холодное дуло оружия. «А теперь брось винтовку на землю, и без глупостей». Голос был очень знакомый. Голос был родной. Только теперь он принадлежал не близкому человеку, а очень далекому, может, даже врагу. Он проиграл. Это не Хан был самонадеян. Это он оказался слишком самоуверен. Раздался шум мотора, и на поляну выехала еще одна машина. Хан стоял без какого-либо напряжения, и он понял, что тот ждал этой развязки. Его силой ткнули стволом в затылок, и он разжал руки, выпуская винтовку. Точка рассеялась, как огоньки далекого салюта. Тишина, царившая в гостиничном номере, обволокла его. Он закрыл глаза и через несколько секунд погрузился в дрему. Он проснулся, когда часы показывали 9. Разбудил его стук в дверь. Несколько секунд он бессмысленно смотрел в потолок, словно возвращаясь из одного мира в другой. Затем свесил ноги к полу и поднялся. Он так и заснул, не раздеваясь, в костюме. Как и пришел из казино. Стопка выигранных денег веером лежала на тумбочке. Он сунул ноги в туфли, прошел к двери. Уже по пути он вспомнил, что ее не закрывал. Однако останавливаться и кричать, чтобы входили, он уже не стал и сам открыл дверь. На пороге стояла девушка в форменной одежде и с тележкой, нагруженной предметами для уборки номеров. «Можно?» — она ослепительно улыбнулась ему. Она постоянно у него убиралась, и он платил ей щедрые чаевые, хотя мог и не делать этого. Но эта девушка ему очень нравилась, с прекрасной фигурой, и лицо у нее было довольно привлекательное. Вздернутый носик, задорные глаза. Ему было непонятно, почему такая девушка прозябает в гостинице, притом еще и занимается уборкой. Могла бы найти что-нибудь получше. «Заходи», — как старый знакомый разрешил он. Он уселся в кресло возле стеклянного столика. А молодая женщина, одарив его еще раз улыбкой, принялась убирать гостиную. Через несколько минут ему принесли из ресторана горячий кофе. По утрам он пил только кофе. Девушка перешла в спальню, а он с некоторым успокоением откинулся на спинку кресла. Напиток приятно бодрил. Но в спальне девушка долго не задержалась. Она вышла и как-то взволнованно посмотрела на хозяина номера. «Что случилось?» Он удивленно поднял на нее глаза. «Там у вас деньги лежат на тумбочке», — кивнула в сторону спальни она. «Да, лежат. И что? Может быть, вы забрали бы их, а то...» Она как-то потупилась, чтобы потом не было никаких претензий. Он хмыкнул. Девушка демонстрировала свою честность и не желала, чтобы ее потом ни за что сделали виноватой. «Скажи, Карина, ты много здесь получаешь?» Она пожала плечами. «Нормально. Чаевые, то да сё». Он понял, что этого «то да сё» ей на самом деле было достаточно. «А лучшую работу ты не хотела бы найти? Я без образования. Кому нужна, кроме как сутенером? А если я тебе помогу?» Неожиданно даже для самого себя спросил он. Она несколько секунд подумала, а затем покачала головой. «Нет, спасибо. Я сама». «Ты такая самостоятельная?» «Я уже на себе испытала покровительство и знаю, что ничего за красивые глазки тебе не дадут. Лучше ни от кого не зависеть». «А что тебе вообще надо, Карина?» «Что?» Она недолго думала. «Хочу Дениса в Диснейленд свозить. Он меня очень об этом просит. Это его мечта. Кто-то из друзей у него там побывал, вот он и тянется». «А кто такой Денис?» Он как-то сразу помрачнел. «Сын мой, мы с ним вдвоем живем». «А что отец?» «Отец сразу исчез, как только узнал, что беременна и не желаю лишаться ребенка. Да нам и без него хорошо». «И денег тебе хватает?» «На Диснейленд еще не собрала, а так терпимо». «Родители у тебя есть?» «Есть». Она, разволновавшись, поправила передник. «В деревне они живут. Никакой от них помощи». «Как же ты умудряешься одна?» «А Бог его знает», — откровенно призналась она. «Сама иногда удивляюсь». «Замуж тебе надо», — с отеческими нотками произнес он. «Вот если вы возьмете, то пойду», — призналась она, расплываясь в улыбке. «Наверное, взял бы», — пронеслось в его голове. «Только невеста у него теперь уже есть, не такая молодая и красивая, скорее наоборот, костлявая, и с косой в руках». «Это я так», — она тут же перестала улыбаться и поспешила его успокоить. «Вы не волнуйтесь». Сколько он ее не просил ему не выкать, она так и не слушалась. Он смотрел на нее с удовольствием. С момента выхода из тюрьмы у него не возникало желания с кем бы то ни было разговаривать. И никакой радости в беседах, которые происходили по необходимости, он не находил. А вот с этой женщиной, с ней ему хотелось поговорить, ему было приятно слушать ее голос. Ему неожиданно захотелось что-то сделать для этой красивой молодой женщины, чтобы, когда его не станет, она вспомнила о нем и помянула его добрым словом, как мать. Он вспомнил. Ему нужно к ней успеть. Он должен ее увидеть и сказать, что... Впрочем, нет, просто посмотреть ей в глаза. И все же сказать одно слово. Единственное. Прости. «С вами плохо?» — Карина подалась к нему, увидев, как он изменился в лице. Он приподнял руку, останавливая ее. «Нет, все в порядке». Он поднялся на ноги и через силу улыбнулся, а затем вспомнил о своем желании, подошел к ней, легонько отстранил от двери и вошел в спальню. 30 тысяч, лежавшие на тумбочке, ему были не нужны. Для матери он уже оставил. Он сгреб деньги, подумал немного, 10 тысяч положил себе в карман. 20 вынес и протянул Карине. «Держи». У женщины округлились глаза. «Это что?» Она не понимала. Такое с нею было впервые. Ей, конечно, давали деньги. Но чтобы столько и вот так... «Чаевые. Свозишь Дениса в Диснейленд». «Вы это серьезно?» «Вполне. Я там не был, но, наверное, там хорошо. Как на небе». «Как где?» Она сглотнула подступивший к горлу комок, подумав, не спятил ли неожиданно этот постоялец. «На небе» — он посмотрел в окно, особенно когда смотришь сквозь облака на землю. Он посмотрел на Карину. В глазах у него были тоска и боль, а у молодой женщины навернулись на ресницы слезы. Он вложил банкноты ей в кармашек форменного передничка. «Но здесь денег на несколько поездок», — потрясенно прошептала она. «Съездите еще куда-нибудь», — он вернулся в кресло. Она смотрела на него, не зная, как поступить. Но колебалась она недолго. Карина направилась к дверям номера и закрыла их на замок, а затем подошла к столику, за которым сидел он, и стала неторопливо снимать с себя передник. «Этого не нужно», — заволновался он. «Я тебе не нравлюсь?» — удивилась Карина. «Ты мне очень нравишься», — отвел глаза он. «Тогда?» Она запнулась и внимательно уставилась на него. «Ты это...» Она не хотела говорить того, что его мужчину могло ранить. Он улыбнулся и покачал головой. «С этим у меня все в порядке». «Фу ты!» — облегченно выдохнула она. «А я уж думала, ты пьешь этот чертов супер-йохимбе». «Чего?» — не понял он. «Для потенции», — засмеялась она. Он тоже засмеялся. «Значит, с этим у тебя все в порядке», — сквозь смех осведомилась она. «С этим все. У меня с другим не в порядке». Он стал серьезным. Она тоже. И с каким-то страхом стала смотреть на него. Он тут же поспешил ее успокоить. «У меня нет ни СПИДа, ни другой заразной болезни». «Тогда какие проблемы?» «А разве не бывает других проблем?» Она неожиданно изменилась в лице, словно что-то вспомнила, словно вдруг поняла, какую сморозила глупость.